История нескольких месяцев моей жизни, и только, сударь, — живостью возразил капитан. — Вы правы, — подтвердил Сайрес Смит. Но достаточно было прожить близ вас несколько месяцев, чтобы составить о вас суждение. Как о великом преступнике, не правда ли? — отозвался капитан Немо, и на губах его мелькнула высокомерная улыбка. — Да, как о мятежнике, об отщепенце человеческого общества. Инженер ничего не ответил. — Что ж вы молчите, сударь? — Я не вправе судить капитана Немо, — сказал Сайрес Смит. По крайней мере, судить за его прошлое. Ведь никому и мне в том числе неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. А не зная причин, нельзя судить о следствии. Но я твердо знаю, что ваше благодетельное вмешательство непрестанно охраняло нас с того дня, как мы очутились на острове Линкольна. Я знаю, что все мы обязаны жизнью, доброму, великодушному, могущественному покровителю, и что этим добрым, великодушным, могущественным покровителем были вы, капитан Немо. «Да, я помогал вам», — просто ответил капитан Немо. Инженер и журналист встали. Подошли их сотоварищи, желая выразить капитану Немо благодарность, переполнявшую их сердца. Капитан Немо движением руки остановил их излияние и с волнением, которое он не мог скрыть, сказал: «Подождите, сначала выслушайте меня». И капитан Немо в немногих словах, сжато и ясно, рассказал всю свою жизнь. Рассказ был короткий, однако ж больному пришлось собрать все свои угасающие силы, чтобы довести его до конца. Видно было, что он все больше слабеет. Несколько раз Сайрес Смит просил его отдохнуть, но капитан Немо отрицательно качал головой. Он ведь знал, что может не дожить до завтра. А когда журналист предложил ему свои услуги в качестве врача, Немо ответил: «Бесполезно, сударь, бесполезно. Мне осталось жить несколько часов». Капитан Немо был по происхождению индус, сын Раджи, правившего независимым тогда княжеством Бундельханда, племянник знаменитого в Индии героя Типусаиба. Десятилетним мальчиком отец послал его в Европу, желая дать ему всестороннее образование, и втайне надеясь, что когда-нибудь сын его, как равный противник, будет бороться против тех, кого Раджа считал угнетателями родной страны. С 10 до 30 лет принц Даккар, человек, наделенный высокими дарованиями, благородством души и ума, учился, овладевая различными науками, и достиг больших познаний как в естествоведении, в математике, так и в литературе. Принц Даккар путешествовал по всей Европе. Благодаря своему знатному происхождению и богатству, он везде считался желанным гостем. Но утехи светской жизни его никогда не прельщали. Молодой красавец-индус всегда был серьезен, даже угрюм, и поглощен жаждой знания. В сердце у него горела неумолимая ненависть. Принц Даккар ненавидел. Он ненавидел ту единственную страну, на землю которой ни за что не хотел ступить. Единственную страну, чьи заигрывания он постоянно отвергал. Он ненавидел Англию и тем более ненавидел, что во многом восхищался ею. Этот индус был воплощением ярой ненависти побежденного к победителю. Поработитель не нашел бы пощады у порабощенного. Сын одного из тех князей, которые лишь на словах покорили Соединенному Королевству, принц из рода Типпу-Саиба, воспитанный в духе борьбы за независимость и мести, полный неискоренимой любви к своей поэтической родине, закованной в цепи англичанами, он не желал вступить на землю той страны, которую считал проклятой, ибо она поработила Индию. Принц Даккар стал художником. Чудеса искусства вызывали в нем благородное волнение. Стал ученым, Ничто не было чуждо ему в области высоких знаний. Стал государственным деятелем, изучившим при европейских дворах все тонкости дипломатии.